Глава вторая. Земные станции были смесью казармы, мастерской сумасшедшего компьютерщика и недостроенного корабля в час аврала. Крейсер Алари напоминал внутри кусок скалы, изъеденный пещерами. Станция торговой лиги имела свой облик. Дорога. Как ни странно, всего лишь дорога. Исполинские лучи внутри оказались пустыми. Изредка на них попадались светящиеся панели. Мы шли по одной из граней, служившей полом. Здесь была гравитация, чуть уступающая земной. Чуть выше, очевидно, сила тяжести резко падала. На моих глазах идущая навстречу женщина подпрыгнула, взмахнула руками и взмыла к верхней грани. Длинная цветастая юбка, заставляющая вспомнить земных цыганок, кокетливо взметнулась вслед. Я задрал голову и, борясь с головокружением, увидел, как женщина встала на потолок метрах в 50 над нами. «Замечательно реализована гравитация!» — воскликнула Маша. «Напоминает тот цилиндр О'Нила, который все американцы строят. Только здесь не вращение, конечно». «Поверхностное гравитационное поле с большим градиентом убывания», — пожал плечами Кэлос. «У вас не освоено?» «У нас вообще нет контроля над гравитацией», — признался я. «А что вы тогда делаете в космосе?» «Летаем», — мрачно ответил я. «Нет, я имею в виду чисто бытовые проблемы. Как вы ходите в туалет, например?» «Вот только не надо про это», — взмолился я. «Попробуй сам догадаться». Кэлос явно не понял моей реакции. Пришлось объяснить. «Это вопрос, который задают все дети и некоторые взрослые». Все-таки и я нашел, чем его уесть. Нас последний год гоняли на лекции в школы. Нужно больше пилотов, требуется живая пропаганда. У меня есть заготовленные ответы для младших школьников, для подростков. Не надо, я способен понять самостоятельно. Мы шли все дальше и дальше. Временами на стенах туннеля попадались яркие нарядные домики, торчащие перпендикулярно дорогам. У одного из них сидел, покуривая трубку, пожилой чернокожий мужчина. Дым вился причудливой спиралью. Нет, Кэлос, нечему мне удивляться. Подумаешь, старый инопланетный негр курит на стене. А Маша, похоже, успела привыкнуть к станции торговой лиги. Неужели это и есть ее идеальный мир? Пустые, вычурные пространства, почти не интересующиеся друг другом обитатели. Общая атмосфера казачьей вольницы — это ее среда? Впрочем, чему удивляться? Стоит вспомнить, где я сам едва не остался. «Как будет рад твой дед», — сказала Маша. «Нет, Петр, ты не представляешь». «Такой сюрприз! И тебе, кстати?» Она лукаво улыбнулась. «Я свой сюрприз получил, когда увидел тебя с автоматом». Маша подбросила оружие в руке. «Это так, шоковый разрядник. Похоже, никто торговую лигу не трогает. Вот, даже меня отправили встречать прибывающих». «В этом мире не трогают», — признал Кэлос. «А есть станции, которые живут в постоянной войне с ближайшими планетами. Мне говорили». Да, Маша уже глубоко прониклась жизнью Лиги. В ее голосе звучало искреннее чувство. «Кэлос, как я понимаю, вы имеете какой-то военный опыт?» «В определенной мере, тем же тоном, каким объяснял ребенку, что такой саркофаг», — ответил Кэлос. «Торговая Лига способна помочь Земле?» «Мы уже говорили с Петром о подобном варианте». «Нет, Лига такую политику не проводит. А миры, способные на активное вмешательство, слишком долго искать». «Вашей земле осталось жить 2-3 дня, как я понимаю». Маша встала как вкопанная. «Три дня?» «Я говорил с Куалькуа», — пояснил я. «И что?» «Да, конечно. Никто из них не знает истинной сути маленькой послушной расы. У него есть связь. С другими особями». «Да ты что?» «Сильные узнали о геометрах. Эскадра Алари отозвана для разбирательств. Видимо, это произошло почти сразу, как мы ее покинули». «Три дня. У нас только 3 дня? Но Андрей Валентинович говорил, что необходимо не меньше 2 недель». «Маша, пойдем», — мягко попросил я. «Чем быстрее мы обсудим все с дедом, тем лучше». То ли жизнь у торговой лиги такая неторопливая, то ли Маша просто не знала более быстрых путей сообщения. К центру станции мы добирались почти час. в основном пешком, лишь два раза пришлось двигаться в огромных пустых лифтах. Обитатели станции стали попадаться чаще, но внимания к нам по-прежнему не было. Может быть, именно это подчеркнутое невмешательство в чужие дела и привлекло Машу. Мы видели много странного и любопытного. Людей с измененными пропорциями тела, сооружения, вырастающие из стены потолка, группу подростков, пролетевших по центру тоннеля. Они не двигались, их влекло каким-то полем. Однажды вдали пронеслось огромное, не меньше, чем с бегемота размером, существо. Но я не успел его толком разглядеть и даже не знал, чужое это или просто робот причудливой формы. Мы неуклонно приближались к центру станции. Теперь дорога-туннель вела кругами, наматывая слой за слоем. Кэлос был абсолютно равнодушен, он немало повидал таких станций. То, что я сообщил Маше, словно обрезало все прочие темы для разговора. Я кратко пересказал, что произошло со мной, надеясь на такую же ответную любезность. Но Маша только кивала, слушая, и ничего не рассказывала. Кажется, ее приключения оказались куда серьезнее. Или она так считала? «А что с Даниловым?» — задал я вопрос, ответ на который был ясен. «Не знаю. Тут ведь более 200 000 планет». «Да? Уже?» — вскользь спросил Кэлос. «День растет». Я молчал. Чудовищно. Перед такими масштабами конклав, как захудалый поселок перед Москвой, Новосибирском или самой столицей. «Тоже вначале ужасалась», — кивнула Маша. «Но ты учти, Петр, что редкая планета Тени имеет более 1 000 000 жителей». «Логично. К чему ютиться в городах, зачем скучиваться на тесной планете, когда доступен такой выбор? Чем меньше населения, тем проще угодить всем жителям». «Есть и большие миры, как правило, центры каких-то империй и союзов. Но больше 1000 планет имеют население в 1 человека». «Каждому психопату по миру». «А вы неплохо разобрались в происходящем». «Андрей Валентинович говорит, что торговая лига владеет наибольшим объемом информации. По крайней мере, в доступной человеку форме. Есть и такие планеты, где жители эволюционировали во что-то совершенно непредставимое». «Это я тоже знаю». «Вот, почти пришли». Мы наконец-то выбрались из туннеля. Здесь он уже имел диаметр в 10 метров, и никаких хижин на стенах не висело. Уже на последних шагах я заподозрил что-то неладное. Маша поглядывала на меня, Кэлос начал улыбаться. «Ну, чем хотите удивить? Голубым небом, что я вижу в проеме туннеля? Свежим ветром? Пением птиц?» Мысленно усмехнувшись, я с постным лицом шел вслед за Машей и Кэлосом. Туннель развернулся пологой воронкой, и по ней мы вышли на поверхность. На миг меня замутило, видимо, от резкой смены гравитационного вектора. Потом все стало хорошо. Благодать. Под ногами трава. Над головой чистое голубое небо с пушинками облаков. Течет неспешная, широкая река. Скользят по ней треугольнички парусов, то ли яхты, то ли парусные доски. Зеленеет лес. Домики вдали, какие-то тонкие, изящные башни с флагами. «Очень мило», — сказал я. И Маша, и Кэлос смотрели на меня в полной растерянности. Я обернулся, поглядел в воронку. Глубоко внизу тянулся ярко освещенный ход. Кто-то задумчиво, неторопливо брел вверх, к нам. «Нет, я восхищен», — подтвердил я. «Да». «Кэлос, я когда-то видел старый детский фильм про то, как группа подростков на фотонном звездолете полетела к другой звезде. Это вымышленная история, такого не было. Так вот, в этом фильме на корабле тоже устроили комнату-имитатор с полной иллюзией открытого пространства». Они улыбались, даже переглянулись понимающе. «Ну ладно, Кэлос, а Маша-то чего хохочет?» «Петр, оглянись повнимательнее», — попросил Кэлос. Я снова окинул взглядом иллюзорный мир и, как удар тока, ощущение врат. Одни, другие, третьи. Невдалеке от нас, у реки, за лесом. Это не имитация. Меня пробила дрожь. Побежали по спине холодные мурашки. Я снова глянул в воронку туннеля и отшатнулся. Далеко-далеко, в ином мире. «Это планета торговой лиги», — торжественно сказала Маша. «Каждая их станция имеет сюда выход». «Одна из альтернатив вратам», — подтвердил Кэлос. «Рано или поздно, но Лига станет прокладывать и свои туннели между мирами. Я не знаю, что из этого получится. Но, как ты понимаешь, желаю им удачи. Для меня это актуальный вопрос». «Боже мой!» — только и прошептал я. Врата милосердно скрывали миг перехода. Врата не выглядели так обыденно, дырой в пространстве, кроличьей норой для любопытных Алис. «Вот потому», — торжественно сказал Кэлос, — «я и считаю, что вам надо принять тень. Система неподконтрольного перемещения имеет массу минусов. А вот такая, рано или поздно она разовьется, снимет напряжение. Хочешь положиться на сверхразум, обрести бессмертие? Иди во врата. Желаешь путешествовать из мира в мир, опираясь на осознанные желания? Милости просим в торговую лигу». «Этой штукой и сейчас можно пользоваться как транспортом», — отходя от воронки, воскликнул я. «Верно? Прилететь на станцию, прийти сюда, выйти с этой планеты на другую станцию». «Лига пока не поощряет подобные путешествия», — сказала Маша. «Они, кажется, побаиваются последствий. Ну что, вперед?» Мы двинулись к одному из домиков. Одноэтажный кирпичный коттедж, уютный, но простенький, словно дачный домик человека со средним достатком. «Нам отвели его для жилья», — пояснила Маша. «Ну, в целях адаптации. Сами они предпочитают селиться на станциях». Дом был окружен садиком. Цветущие деревья, если не вглядываться, похожи на яблони. Из-за домика доносились голоса. «Андрей Валентинович буйствует», — тихонько сказала Маша. «Ты иди. Пусть будет сюрприз». Она кивнула Кэлосу, тот тоже послушно остановился. «Сюрприз. Был мне уже сюрприз по возвращении от геометров. А ведь ты здорово очеловечилась, Маша. Словно шелуха спадает с энергичной, но неприятной женщины, которую я впервые увидел и не взлюбил 2 недели назад. Слой за слоем. Холодность, жестокость, серьезность. Так мы тебя еще из ФСБ вытащим, хотя говорят, что оттуда никогда не уходят. Мужика ей надо хорошего. Даже не мужа, а именно мужика. Чтобы научилась прижиматься к чужому плечу, кокетничать, флиртовать, бить тарелки, мыльные оперы смотреть в конце концов. Я медленно обошел дом. Мне некуда было торопиться. Минуты ничего не решат ни для земли, ни для деда. В подсознании донесся знакомый голос. «Чушь собачья! Вопрос не в том, будет ли выбор судьбы зависеть от подсознания человека. Конечно, что-то удастся сдержать. Самые уродливые из ваших миров зачахнут или останутся в изоляции. Но само наличие неограниченного выбора — ловушка». Прислонившись к стене дома, я прикрыл глаза. «Но вот, деда, все в порядке. Ты по-прежнему ищешь идеалы. Мы снова вместе. Никакая тень нам не помеха». «Неограниченного не будет». Голос жесткий, властный, но немного смущенный. «Андрей, вы опять подменяете понятие. Мы не станем связывать все планеты тени. Только...» «Опять фильтрация? Оптимисты, тогда ваши туннели зачахнут. Или вы даете полную, адекватную замену вратам, вплоть до количества входов на каждой планете, или остаетесь на бабах». Я шагнул вперед и увидел рептилоида. Счетчик сидел, высунув длинный язык, и внимательно слушал. Потом треугольная морда повернулась ко мне. «Я от всей души желаю вам успеха, и не сомневаюсь, что альтернатива возможна. Но пока не вижу ее. Уж простите, не вижу». «Нет. Счетчик ведь молчит». Пасть рептилоида раскрылась в улыбке. Я бросился вперед. Плетеный стол, прозрачный кувшин с темно-красным вином, 2 плетеных кресла. В одном, подавшись вперед, смешно сжимая пустой бокал, незнакомый седой мужчина. В другом, развалившись, отхлебывая вино перед очередной тирадой, чуть-чуть знакомый человек. Немая сцена. Мой бывший дед не удержал бокал. Вскочил, не обращая внимания на залитую вином рубашку. Улыбнулся смущенно, как если бы я застал его в кабинете с раскуренной трубкой и рюмкой коньяка. «Дед», — сказал я деревянным голосом, — «тебе вредно пить вино». «Теперь уже нет. Ему было 40 лет, не больше. Он теперь мне даже в отцы не годился, не то что в деды. Таким я его видел лишь на старых фотографиях, которые дед так не любил доставать. Петя. Обнять его было нестерпимо трудно, словно чужого человека. Знакомые черты исказились, пусть даже молодостью. Наверное, будь дед таким в моем детстве, я вырос бы совсем другим. Не вовремя. Все и всегда происходит не вовремя». Дед шагнул навстречу. «Пит, я ведь тот же самый», — тихо сказал он. «Пит, ну представь, что старый хрыч сделал себе пластическую операцию». «Господи, я ведь веду себя как Маша. Что я ей говорил о форме и содержании, о том, что душа важнее тела? Значит, это все была чушь? И я готов принять деда стариком или в облике чужого, но только не таким, живым, здоровым, энергичным. Что во мне, ревность к его обретенной молодости, ну, не молодости, конечно, зрелости, тревога за собственную самостоятельность, такой Хрумов с новой энергией примется за мое воспитание, тоска по старому, прикованному к дому, беспомощному, если уж честно, деду? Что во мне? Какие чертики сейчас пляшут в моем подсознании?»